Глава 3. Бараку Бен-Канаану исполнилось 85 лет. Он ушел от общественной жизни и был рад, что имеет, наконец, возможность отдаться полностью ведению своего хозяйства в Ядели. Именно об этом он мечтал в продолжении полустолетия. Даже в глубокой старости он сохранил свою физическую мощь и ясный ум и запросто работал в поле от зари до зари. Его огромная борода была теперь почти вся белая, кое-где, правда, сохранились следы прежнего огненно-рыжего цвета, а руки были по-прежнему крепкими, как сталь. Годы после войны за независимость принесли ему огромное удовлетворение. Он мог, наконец, посвятить себя Саре и себе самому. Его счастье, однако, омрачали мысли о Баре и Ордане, у которых жизнь сложилась не слишком счастливо. И Ордана не могла забыть гибель Давида Бен-Ами. Ее охватило какое-то неуемное беспокойство. Она ездила некоторое время по Франции, кокетничала то с тем, то с другим, и это только прибавило ей горя. Наконец она вернулась в Иерусалим, город Давида, и снова поступила работать в университет, но в душе у нее по-прежнему была пустота. Ари добровольно сослал самого себя в Негев. Барак догадывался о причинах этой ссылки, но ему никак не удавалось подобрать ключ к сыну. Как раз когда ему исполнилось 85 лет, Барак почувствовал сильные боли в желудке. Он долго никому об этом не говорил, но думал, что в его годы нельзя же совсем без недомоганий. Вскоре, однако, у него появился сильный кашель, а его-то уж никак нельзя было скрыть от Сары. Она настаивала, чтобы он показался врачу, но Барак все отшучивался. Приходилось, правда, обещать, что сходит как-нибудь, но ему всегда удавалось найти причину, чтобы отложить этот визит. Как-то позвонил Бен-Гурион и спросил у него, не желает ли он приехать с Сарой в Хайфу на празднование третьей годовщины независимости. В таком случае им оставят место на почетной трибуне. Это, конечно, была большая честь для старика, и он сказал, что приедет. Сара воспользовалась этой поездкой, чтобы взять с него твердое обещание, что он сходит к врачу и даст себя хорошенько обследовать. Они отправились в Хайфу дней на 5 раньше. Барак действительно лег в больницу на обследование и оставался там до кануна Дня независимости. «А что сказали врачи?» — спросила Сара. Барак рассмеялся. «Плохое пищеварение и старость. Они мне дали какие-то таблетки». Сара хотела знать подробности. «Да бросьте это», — ответил он. «Мы ведь праздновать День независимости приехали». Народ валом валил в Хайфу в этот день. На собственных и на попутных машинах, на самолетах, поездами. Город прямо кишел людьми. В номере гостиницы, где остановился Барак, отбоя не было от посетителей, желавших засвидетельствовать ему свое почтение. Вечером молодежные группы открыли торжества красочным парадом с факелами. Они продефилировали перед утопающим в зелени зданием муниципалитета на Гарга-Кармель, а после обычных речей на горе был устроен фейерверк. Десятки тысяч людей толпились вдоль всей улицы Герцля. Громкоговорители передавали музыку, и на каждом шагу люди входили в круг и плясали хору. Музыка, яркие краски, топот ног — все сливалось вместе. Барак и Сара тоже вступили в круг и танцевали под гром рукоплесканий. Затем они отправились в политехнический институт, чтобы в качестве почетных гостей принять участие в вечере, устроенном «Братством огня» бойцами Пальмаха, созданном еще в дни арабского террора. Они разложили гигантский костер, вокруг которого плясали и йемениты, и друзы, они зажарили барана на вертеле, варили кофе по-арабски и хором пели восточные песни и библейские псалмы. По всему институтскому городку юноши и девушки спали в объятиях друг друга. Братство огня пело и плясало до рассвета. Под утро Барак и Сара вернулись в гостиницу, чтобы немного отдохнуть, но и на рассвете гулянье продолжалось на всех улицах. Несколько часов спустя они проехали в открытой машине по широкому бульвару, на котором должен был состояться парад, и под бурные аплодисменты прошли на свое место на трибуне рядом с президентом страны. Неся перед собой знамена, как древние колена, новый Израиль шествовал мимо Барака. Имениты, теперь уже гордые и смелые бойцы, рослые парни и девушки, сабры, летчики, выходцы из Южной Африки и Америки и солдаты, вернувшиеся на родину со всех концов земного шара. Проходили отборные части десантников в красных беретах, пограничники в зеленой форме, грохотали танки, в небе проносились самолеты. Сердце Барака забилось сильнее, когда раздался новый взрыв аплодисментов, и бородатые, закаленные звери Негева отдавали честь отцу своего командира. После парада произносились речи, устраивались приемы, торжества. Когда два дня спустя Барак стал собираться в обратный путь с Сарой, народ все еще плясал на улицах. Не успели они переступить порог своего дома в Яделе, как с Бараком случился продолжительный приступ сильнейшего кашля. Словно он его изо всех сил сдерживал в дни торжества и только теперь дал ему вырваться на волю. Он в изнеможении опустился в свое большое кресло, а Сара помчалась за лекарством. «Я же говорила, что тебе нельзя так волноваться», — с укором сказала она. «Тебе давно уже пора считаться со своими годами». Барак видел в мыслях загорелых крепких парней, маршировавших на параде. «Армия Израиля», — прошептал он. «Я тебе сейчас принесу чаю», — сказала Сара, погладив его по волосам. Барак схватил ее за руку и посадил к себе на колени. Она прижалась головой к его плечу и вопросительно посмотрела ему в глаза. Он отвел взгляд. «Ну теперь, когда торжества позади», — сказала она, — «давай выкладывай, что тебе там сказали врачи». «Да, ты права. Мне никогда не удавалось обмануть тебя», — ответил он. «Я приму все спокойно, обещаю тебе». «В таком случае вот, мне пора», — сказал Барак. «В сущности, я это и без врачей знал». Сара вскрикнула, но тут же прикусила губу. Барак медленно кивнул. «Ты уж постарайся, вызови Ари и Иордану». «Рак?» «Да». «И сколько тебе осталось?» «Несколько месяцев». «Несколько чудесных месяцев».